Восьмое дыхание. Сейчас на производстве у Владимира Бавырина 3 бетономешалки и 10 человек, включая начальника цеха, мастера-технолога и разнорабочих. «Чтобы работать на нашем производстве, не надо институты заканчивать», — рассказал Владимир. «Работают у нас мужчины от 20 до 30 лет, так как работа тяжелая и требует хорошей физической подготовки. Само производство хоть и безвредное, но все равно пыльное, а канифоль пахнет. Производство не механизировано. Чтобы механизировать тот же самый процесс погрузки, нужно минимум 10 тысяч долларов, а мы уже несколько лет балансируем на грани нуля. Нищета, короче. Чтобы взять кредит в банке, надо предоставить что-то в залог, а у нас ничего нет. Помещение мы арендуем, 3 наши бетономешалки сейчас уже ничего не стоят, им по 10 лет». Заключили договоры с Казахстаном о поставке нашего клея, ведем переговоры с Украиной. Опять все упирается в отсутствие лишнего рубля. Для работы с таможней нужно сажать человека, который будет этим заниматься. Кадры на производстве оставляют желать лучшего. Постоянное пьянство, ненадежность. В советские времена опоздание на 10 минут было смерти подобно, а сейчас работник может в понедельник вообще на работу не прийти. Мы даже в этом случае его не выгоняем, у нас хватает терпения работать с людьми. Увольняем только в том случае, если работник совершил что-то совсем уж из ряда вон выходящее. Создавать текучку кадров тоже не в наших интересах. Тем не менее, Владимир Бавырин не считает кадровый вопрос проблемой. Проблема — это тупик. Например, мы наняли менеджера. Он месяц ищет новых клиентов, не находит. Второй месяц ищет, не находит. Вот это действительно проблема. А с рабочими все проблемы легко решаемы, как и с клиентами. Самое сложное при работе с покупателем – научить их читать этикетку. Клей бывает обычным и морозостойким. Обычный стоит дешевле, поэтому все стремятся купить именно обычный клей – даже те, кто собирается везти его в Тюмень при 40 градусах мороза. Иногда клей замораживают, а потом пытаются продать. Конечный покупатель открывает крышку, видит, что клей испорчен, и обращается по адресу, написанному на этикетке, то есть непосредственно в нашу компанию. Этой зимой мы столкнулись с явной глупостью. Приехал экспедитор из Казани и попросил продать ему обычный клей, который он собирается везти в Казань при минус 20. Мы ему пытались объяснить, что клей пропадет, на что он ответил: «Я ничего не знаю, мне как сказали, так я и делаю». Только уехал, через 2 дня звонок: «Ваш клей замерз». Когда клей замерзает не по вине клиента, мы идем ему навстречу. Например, этой зимой были такие морозы, что замерзали даже отапливаемые склады. Мы компенсировали пострадавшим компаниям часть затрат. Иногда попадаются недобросовестные клиенты. Например, отправляем им контейнер на Дальний Восток, они открывают одно ведро, обливают все клеем, фотографируют, а потом присылают нам фотографии и пишут: «Ваш груз плохо доехал, мы не будем за него платить». Бывает, что клиент сам везет свой груз, и вместо того, чтобы поставить ведра в 3 ряда, ставит их в 5 рядов. В итоге нижние ведра не выдерживают и продавливаются, клей разливается. На каждой банке Полокс-проект указывает свой телефон. Периодически звонят покупатели и спрашивают, как пользоваться клеем и где его можно купить. К сожалению, мы не имеем права продавать клей за наличный расчет. Для этого надо иметь кассовый аппарат, торговое помещение, нанимать еще нескольких сотрудников. Опять все упирается в деньги. Начиная с 2000 года у нас шло постоянное сокращение объемов производства, и только в этом наметился едва заметный, но все-таки рост. Я это связываю не с экономическим, а с психологическим фактором. Все эти годы нам казалось, что наше положение улучшится тогда, когда в стране что-то ухудшится. Так запал нам в душу дефолт 98 года. Теперь мы решили больше не ждать, а сосредоточиться на тех условиях, которые мы можем обеспечить сами. Стали генерировать новые идеи, включили 2-е, 4-е, 8-е дыхание. Мы прикладываем титанические усилия по подъему качества продукта, снижению его себестоимости, увеличению объемов продаж, расширению ассортимента. Я оптимист по натуре и не отчаиваюсь, если вижу, что прилагаемые усилия не приносят никакого результата. Значит, надо прилагать в два раза больше усилий. И все же при нынешних внешних условиях я не могу обеспечить прорыв. А может, просто пока не нашел способ.